Вся Россия была возбуждена. Это было еще одним поводом для того, чтобы поспешить вернуться на родину. В середине июня Тургенев был уже в Спасском. К нему приехал друг Фет. Целыми днями в любую погоду они пропадали на охоте. Под солнцем, проливным дождем они охотились, соревнуясь в удаче. А когда уставали, несколько часов отдыхали в стогу сена, потом обедали. Россия дышала им в лицо ароматом своих полей и лесов. Возвращаясь домой, работали. Охота, чтение долгими вечерами и литературные споры — все это было идеальной атмосферой для завершения редакции «Дворянского гнезда». Иногда Тургенев исчезал из Спасского, отправляясь в Ясную Поляну к Толстому. Он развлекался, ухаживая за сестрой Толстого Марией, которая принимала знак его внимания за чистую монету. Разъяренный Толстой поместил в своем дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь!» Толстой, дневники, 4 сентября 1858 года. А Тургенев писал Боткину: «Я с Толстым покончил все свои счеты. Как человек он для меня более не существует. Если я ем суп, и он мне нравится, я уже по одному этому, наверное, знаю, что Толстому он противен. И наоборот». Письмо от 12-24 апреля 1859 года. Он вновь встретил Толстого в дворянском собрании. Предстоящее освобождение крестьян, объявленное царем, волновало помещиков. Они боялись, что часть их земель будет изъята в пользу крестьян за мизерную плату. Ненавидевший с самых ранних лет крепостное право, Тургенев с нетерпением ждал претворения аграрной реформы в жизнь. Толстой же, казалось, меньше спешил с освобождением мужиков. Будучи либералом, он все еще оставался на стороне собственников. Именно в это пребывание в Спасском, в самый разгар лета, Тургенев узнал о смерти своего счастливого соперника, художника Ари Шафера. С достоинством написал он письмо соболезнования Полине: «Я не решался говорить вам о моих предчувствиях. Я пытался убедить себя самого, что все может еще хорошо кончиться, и вот его нет. Я очень сожалею о нем ради него самого. Я жалею обо всем, что он унес с собою. Я глубоко чувствую жестокую боль, причиненную вам этой потерей, и ту пустоту, которую вы лишь с большим трудом заполните. Это не утешение я вам предлагаю, это дружеская рука, которую я вам протягиваю, это преданное сердце, говорящее вам, чтобы вы рассчитывали на него так же, как на сердце, которое только что перестало биться». Письмо от 25 июня, 7 июля 1858 года. 27 октября 1858 года Тургенев поставил последнюю точку в романе «Дворянское гнездо». Два месяца спустя он предложил его для прочтения группе друзей, среди которых были Некрасов, Анненков, Писемский, Гончаров. Он лечился от сильного бронхита и не мог читать рукопись сам. За дело взялся Анненков. Для чтения понадобилось два вечера. Друзья единодушно одобрили роман. Анненков, однако, сделал несколько критических замечаний, а Гончаров указал на внушающее подозрение сходство с его собственным романом «Обрыв», подробный план которого он когда-то давал Тургеневу. Последний уклонился от объяснений, но в текст внес поправки, которые устроили его придирчивого собрата. Позднее, чтобы оправдать себя от обвинения в плагиате, он написал Гончарову: «Что же прикажете мне делать? Не могу же я повторять записки охотника до бесконечности. А бросить писать тоже не хочется. Берите меня, каков я есмь. Или совсем не берите. Но не требуйте, чтобы я переделался. А главное, не считайте меня таким толераном, что А впрочем, довольно об этом. Вся эта возня ни к чему не ведет. Все мы умрем и будем смердить после смерти». Письмо от 7-19 апреля 1859 года. Сюжет «Дворянского гнезда» был очень простым. Лаврецкий, герой романа, стареющий, разочарованный в жизни человек —